Рябинка. Вскрылась тура ночью, погрохотала среди безлюдья, выдохнула полной, свободной от ледяного панциря грудью и помчалась навстречу Тоболу. Пахнуло летом. Как-то в раз стаяли снега. Бурные ручьи день-два изводили обитателей Рябиного острога, да быстро стекли в реку, оставив глиняные извивы. Две звонкоголосые птахи свили гнездо под крышей страхолюдовой избы и каждое утро начинали возню свою куда раньше людей. Нюта так и не дождалась от Петра малости, о коей грезила. Но стал казак еще покладистей да заботливей. С позаранку сам топил печь, приносил с промысла клюквы, налившейся сладостью после зимы иногда чуть подкисшей. Да ягоды Нютка стала большой охотницей. Не замечая ворчания Ромахи, велел тому помогать в женских хлопотах. Носить воду с реки, ставить квас и пиво, вытаскивать из-под пола остатки снеди. «Спасибо тебе за добросердечие!» — кланялась Петру в пояс, да тут же проказничала. «Ежели так и дальше пойдет, обленюсь, белоручкой прослыву». В том было мало истины. Каждый из обитателей острожка занят был делом всякий день да всякий час. И тем служили они во благо земли русской. Муравейник невелик, а горы копает. В воскресенье, день свободный от службы, казаки шли на промысел, ходили в лес, проверяли силки да забирали птицу. А чаще выходили в полую воду, на лодках-долбленках рыбачили. Домна и здесь своевольничала. «Афоня, с тобой хочу!» Как ни отнекивался казак, она все ж настояла на своем, да взяла с собой Нютку. Выдала сапоги добрые, свиной кожи, велела нацепить поболе юбок, чтобы гуску не промочить. Лодка быстро шла по высокой воде. Половодье взбаламутило туру, засорило былую синь. Полный каравай только появился над лесом, пригрел небо и бурую водицу. Наступало утро. Петр и Афоня гребли размеренно со сноровкой, обретенной за многие годы. Они молчали, только иногда перемигивались и прятали улыбки в бородах. «Ой, рябинушка стоит на крутом берегу! Ой, рябинушка молчит, а я громко спою!» Дом натянула со всей силы, да в голосе ее низком гулком не доставало ласки и мягкости. Про рябинушку Нютка слышала не раз здесь, в острожке, потому дальше пели вместе. Звонкий колокольчик сливался с низким колоколом, и тура отвечала молодухам громким плеском, баламутила пену, словно ободряла. «Пойте, милые!» Ни студеные ветра, ни хмельная жара ту рябину не согнут, она сдюжит сама. Ой, печали да кручины обойдут стороной. Зацветет рябинушка, а я той же порой. «Ты, домна, хлеще всякой рябины! Цветешь да цветешь обо всякую пору!» Толь насмешливо, толь с восторгом, сказал Афонька. «Будет ягодой манить на крутом бережку, ярким всполохом гореть да себе на беду. Придет молодец на тот на крутой бережок, оборвет рябинушку на венчальный венок. Ой, рябина не стоит на крутом берегу, та рябинка замолчит, а я громко спою». Солнце все выше поднималось над рекой, а голоса домны и Нютки с каждой строчкой все слаженнее пели. Перестал насмешничать Афоня, молчал Петр. Слова проняли до нутра. «Ай, где-то есть тот крутой бережок с тонкой рябинкой», — молвила Нюта и вздохнула. Рука ее потянулась было, чтобы провести по Петровой шее, по намокшей спине, но застыдилась. Так и глядела на него, двигающегося плавно и размеренно, словно завороженная. Не видно было его увечного лица и всегдашней настороженности. Только широкий разворот плеч, русый затылок, крепкие руки, на которых бугрились жилы. Лодка вильнула носом и свернула в протоку. Там была куда мельче, зато вода текла спокойней. Левый берег порос высокой травой, а правый вздымался каменной кручей. Утки, громко хлопая крыльями, взлетели, и Афоня протянул. «Нашу рыбу жрут!» Оставив молодух на берегу, они отправились кирогодить. Ставить сети от одного берега узкой протоки до другого. Работали быстро и слаженно, вели разговоры. доносился веселый задиристый голос Афони и спокойный Петра. В 10 шагах от берега начинался хвойник, еле в обнимку с соснами, а во влажной тьме вытягивались к свету узкие заостренные листочки. «Гляди, Нютка, скучать нам будет некогда! Черемшица!» Скоро их окутал неповторимый чесночный дух. Каждое сорванное перышко источало его, словно девица слезы. Чем дальше в хвойник уходили они, тем сочнее и крупнее становились листья. Уже и корзина набрана была сверху, а жадные руки все продолжали срывать и срывать. «Погодь, знаешь, чего тебе сказать хотела?» Хвойник поредел. На смену елям пришли высокие сосны. Под ними рос мох и низкие травы, сразу стало солнечно и тепло. Молодухи сели на поваленный ствол, вытащили припасенную краюху хлеба и кувшин с квасом. «Про Илюху, жениха-то твоего, такого наслушалась!» Домна задорно хрустнула листом черемши. «Про Илюху?» Нютка не ждала услышать его имя. Она решила выгонять из памяти своей тот приезд. Соднила, мучила ее что-то, будто больной зуб. «Да-да», — сказывая все, что слышала. «Ишь ты, какая быстрая!» Домна, как всегда, насмешничала. «Сказывай, Богом прошу!» Нютка умоляюще сложила руки, и подруга тут же сменила тон. Домна говорила немало про Илюху, корысть, мужиков, кои ищут богатых наследниц. Нюта почти не слушала ее. Вспоминала веснушки на носу, ласковый взгляд, забавы, детские да поцелуи, что были почти взрослыми. Провела по щеке. Шрам стал почти незаметным да памятным. «Эх, Илюха, уже ли все ради денег?» Они вернулись на берег, накормили рыбаков хлебом, сушью и черемшой. Тут же поставили кирогоды. День разгулялся, щебетали птахи, пригревало солнце. И домна подговорила всех остаться на бережку еще хоть на чуточку. Они с Афоней поминутно целовались, будто молодожены, и скоро исчезли в лесу. «Ой, лоботрясничаем здесь, а в Остроге дел столько!» — с досадой молвил Петр. Он и восхищал, и раздражал тягой к работе, к делам, среди которых не находилось времени для отдыха. «Работа не волк, в лес не убежит», — сказала Нютка, а он поморщился, не то. «Уже ли ты со мною не хочешь немного побыть?» «Анита!» — махнула в сторону, где скрылись в лесу Афоня и Домна. «И правда, не придется тебе здесь по нраву, ты убежать от меня можешь». Петр сбросил серьезность свою, словно синий кафтан. Что-то мальчишечье блеснуло в глазах. Таким Нютка его любила. «Убегу, попробуй поймать меня!» Вдруг звонко крикнула она и побежала по берегу. На миг похолодело, уже ли не откликнулся на ее призыв. Но тут же услышала за собой топот и громкое дыхание, припустила еще быстрее. Коряги, камни, сплетение трав, бежать по берегу можно и носом клюнуть. Нютка вспоминала детство свое, забавы на берегу Усолки. Тут всплыла Илюха, и ноги сами собой умчались вперед. «Погоди, погоди ты!» — кричал за спиной Петр. Нютка летела, будто быстрокрылая птица, успевая перепрыгивать через коряги, огибать топляк. Замечать, как хороша земля, что зацвела после долгой зимы. «Не догнал!» Наконец остановилась она, и в тот же миг ее охватили крепкие руки. «Словно ласточка!» Шепнул на ухо. И тут провел пальцем по шее, скользнул в вырез рубахи. Принялся водить вверх да вниз по ложбинке меж грудей. «Как понять-то его? То злой да серьезный страхолюд, то обавник Петяня!» Так думала Нютка, подставляя шею ласкам его. Стонала, бесстыже развязывала гашник на мужских портах, да без всякого успеха. И оба тихонько смеялись тому. Ощущала, как ветер с реки холодит тело ее. А потом вовсе перестала думать, с новым удивлением постигая, что плоть может пересиливать разум. Он вновь и вновь целовал, Нюта с охотой отвечала, откуда-то зная, что такие поцелуи куда ценнее тех, что в разгаре страсти. Они ополаскивали тело холодной водицей, и Нютка визжала, когда Петр брызгал на нее, словно расшалившаяся мальчонка. Он поплыл на тот берег, поросший густым лесом. «Кажется, близко, рукой подать. Анютка измаялась, пока выглядывала. «Где же он? Плывет ли? Не утянула ли нечисть на дно?» Когда Петр вернулся, отфыркивался, далеко ли от младшего братца ушел, она молвила. «Когда Петр вернулся, отфыркивался, далеко ли от младшего братца ушел, она молвила. Измаялась я». «Ты за меня не бойся. С детства, как пескарь в воде плескался». Обратно плыли медленно против течения. Домна, разморившись, уснула в лодке. Мужики гребли уже без шуток и разговоров. Анютка углядела на взгорке невысокую рябинку и уговорила мужиков выкопать ее да забрать с собой. Рыбы и правда добыли много. Следующие несколько дней Нюта и Домна, не разгибая спины, потрошили, солили, вешали под нарочно сплетенную мелкую сеть окуней, ершей и мелких карасиков. Рыбья слизь на руках, пропахшие тиной рубахи. Нютка вспомнила про забытую хворь. С утра до вечера боролась с тошнотой, пила холодный квас, а вечером валилась на лавку безо всяких сил. «Неладно дело с тобою, краса моя», — сказала однажды подруга. И что-то хотела добавить, да Нютка отсекла ее резким. «Не твое дело». Самых крупных окуней жарили на больших сковородах, коптили над костром, запекали в углях на радость всем, окромя Нютки. Она в ином находила отдохновение, приходила к рябинке, которую посадила за домом. Нюхала горьковатые листья и грозди, что набирали цвет. Молила Богородицу о милости и пела тихонько, не вслух, чтобы лишь деревце слышала. «Ой, рябинушка стоит на крутом берегу». Следом за рябиной посадила она редьку, укроп и репу. Нютка, отродясь не любившая огородные маяты, заскучала по ней и вспомнила матушку свою. «Сади, коли осилишь такую затею», — хмыкнула Домна и принесла семена в льняном узелке. В ее сундуках можно было отыскать все. Согнувшись в три погибели, дергала Нютка сорняки. Кусачья крапива, одуванчики, лебеда — все те же старые знакомые бурно лезли за домом. Здесь в острожке пашни до огородов не заводили. Всяк жил хлебным жалованием и тем, что добыл. Измазавшись до самых бровей, взрыхливший и засеявший землю, Нютка стояла и любовалась плодом рук своих. Ни у кого не будет репы, а у нее, Нютки, все вырастет.